Глава 27. Балкон нависал над садом. Опершись на решетку балкона, Ники старалась успокоиться, вслушиваясь в мирное журчание фонтана в мраморной чаше. Дом был окружен зарослями вечно зеленых растений, аллея кипарисов придавала этой части сада что-то тосканское. Плети дикого винограда с алыми листьями заплели всю стену, споря с жасмином, чьи белые цветы сладко благоухали, их аромат чувствовался даже в комнате. С тех пор, как ушел Себастьян, Ники бродила по номеру, изводясь от бессилия. В другое время она наслаждалась бы красотой поэтичного сада, его покоем и безмятежностью. Но сейчас чувствовала только тревогу и страх, который скручивал ее внутренности, сжимал сердце, перехватывал горло, не давая дышать. Нет, сад не успокоил ее. Она снова вернулась в номер и стала наполнять ванну. Ванна наполнялась водой, ванная комната — дымкой пара. А Ники тем временем подошла к небольшой старенькой этажерке, на которой стоял такой же старенький проигрыватель. Проигрыватель-чемоданчик, которые были в ходу в 60-е годы с откидной крышкой, потому что в ней находился динамик. На той же этажерке стояли пластинки, 33 оборота, штук 50, не меньше. Ники быстренько просмотрела обложки, сплошь культовые диски. Ники выбрала один из лучших альбомов тех времен, когда роллинги были еще настоящими роллингами. Она положила пластинку на кружок, подвела звукосниматель и нажала кнопку. С первой секунды от рифов, маримбы и басов комната завибрировала. Ходили слухи, что Мик Джаггер написал эту песню, сводя счеты с моделью Крисси Шримптон, с которой тогда тусовался. Феминистки в те времена не одобряли слов этой песни. Женщину нельзя сравнивать ни с собакой, ни с кошкой. Ники считала песню куда более сложной. В ней говорилось о борьбе за власть внутри пары, о жажде реванша, когда любовь стала ненавистью. Ники остановилась перед большим овальным зеркалом в кованой раме и сняла с себя джинсы, майку, лифчик, трусики, придирчиво вгляделась в отражение. Солнечный луч, заглянувший в окно, погладил ей затылок. Ники закрыла глаза и подставила лицо солнышку, чувствуя, как оживает и теплеет кожа под ласковым солнечным светом. С годами фигура у нее округлилась, но благодаря занятиям спортом мышцы не одрябли, остались по-прежнему упругими. Грудь была все такой же высокой, талия тонкой, ноги стройными, щиколотки крепкими. Обласканная солнцем, она смотрела на себя и внезапно наполнилась уверенностью. «На конкурсе на мисс Кугуар у тебя есть все шансы, миссис Робинсон». Примечание. Возможно, имеется в виду отсылка героини скандально известного в 60-е фильма «Выпускник» или же к еще более известной песне Саймона и Гарфункеля «Миссис Робинсон» из этого же фильма. Конец примечания. Она закрыла кран и погрузилась в теплую ванну. И сделала так, как не делала уже давным-давно. Крепко зажала нос и погрузилась в воду с головой. Когда-то она могла просидеть под водой, не дыша, почти 2 минуты, время, которое всегда помогало ей привести себя в порядок. 10 секунд. Желание остаться молодой только портило ей жизнь. Сколько лет она потратила на то, чтобы удостовериться в своей привлекательности? Главная беда была в том, что и теперь, и прежде она рассчитывала только на свое телесное обаяние. Она нравилась мужчинам, потому что у нее хорошая фигура. В первую очередь замечали ее тело, и никогда обаяние, ум, чувство юмора, культуру. 20 секунд. Но молодость все равно уходит. Напрасно в магазинах с товарами для женщин вешают слоганы «40 — это снова 30». Подлая демагогия. Постоянно требуется новая кровь, юность, молодое, свежее тело. Она же чувствует, что мужчины на улице уже не оборачиваются так часто, как раньше, когда она идет. Месяц назад в магазинчике в Гринвиче ей польстило внимание продавца, очаровательного молодого человека, и только потом она поняла, что он привлекает внимание Камилы. 30 секунд. Может, ей не хотелось себе в этом признаваться, но встреча с Себастьяном ее растрогала. Он остался таким же неподатливым, костным, несправедливым, убежденным в своей правоте, но ей сразу стало спокойнее, когда он встал с ней бок о бок, чтобы пройти это испытание. 40 секунд. Когда они поженились, она постоянно чувствовала себя не на высоте. Была убеждена, что любовь их — случайность. Нелепое недоразумение, что рано или поздно Себастьян поймет свою ошибку, увидит, какая она на самом деле, и... Она жила в постоянном страхе, что он ее бросит. 50 секунд. Развод с каждым днем становился все неотвратимее, потому что она делала все, чтобы его приблизить. Заводила любовников, пускалась в нелепые, разрушительные авантюры и, в конце концов, взорвала их семейную жизнь, подтвердив справедливость своего самого главного страха. Кроме боли, разрыв принес ей и утешение. Потеряв Себастьяна, она перестала бояться. Минута. Пошел обратный отсчет. Жизнь ускользала от нее, текла между пальцев. Через 2-3 года Джереми уедет учиться в Калифорнию. Она останется одна, одна, одна. Откуда у нее панический страх, что ее бросят? Откуда взялась эта незаживающая рана? Из детства? С младенчества? Она предпочитала не думать об этом. Минута, 10 секунд. Тело напряглось. Дрожь внизу живота. Вот теперь она стала ощущать недостаток кислорода. Припев песни Роллингов шел в каком-то искажении. Его сопровождал риф Джимми Хендрикса. «Телефон!» Она мгновенно высунула из воды голову и схватила мобильник. Звонил Сантос. Со вчерашнего дня он отправил ей множество смс-ок, полных то любви, то ярости. В лихорадке, которая наступила из-за всего обрушившегося на нее, она сочла за лучшее не отвечать. Сейчас заколебалась. В последнее время Сантос все чаще ее раздражал. Но следователь он был хороший. Что, если он напал на след Джереми? «Да», — задушенным голосом произнесла она. «Ники, наконец-то! Я второй день пытаюсь тебе дозвониться. Что ты творишь, черт тебя побери?» «Я была очень занята, Лоренцо. За каким лихом тебя понесло в Париж?» «Откуда ты знаешь, где я?» «Заходил к тебе и увидел билеты на самолет». «Какое ты имел право?» «Скажи спасибо, что это был я, а не другой полицейский», — сердито перебил он. «Я ведь нашел еще и кокаин в ванной». Смертельно напуганная Ники благоразумно промолчала, а Сантос продолжал ее пугать. «Очнись, старушка!» Отпечатки пальцев твои, твоего бывшего супруга нашли в изобилии в баре, где совершено жуткое убийство. Ты по уши в дерьме. «Мы совершенно ни при чем», — начала обороняться Ники. «Когда мы пришли, Дрейдекер уже был мертв. А что касается второго, то это была законная самозащита». «Но что ты делала в этой крысиной норе?» «Пыталась найти своего сына». «Послушай, я все тебе объясню, как только смогу. У тебя есть какие-нибудь новости о Джереми?» «Нет, но я единственный человек, который может тебе помочь». «Каким образом?» Я могу затянуть расследование убийства Деккера при условии, что ты вернешься в Нью-Йорк как можно скорее. Договорились, Ники? Договорились, Лоренцо. Не позволяй Себастьяну на себя влиять, угрожающе добавил Сантос. Ники выдержала паузу. Он постарался говорить мягче. Мне так тебя не хватает. Я сделаю все, чтобы защитить тебя. Я тебя люблю. Ни одну секунду он ждал ответного «и я». Но Ники так и не смогла это произнести. Зазвонил телефон в номере. Ники воспользовалась предлогом, чтобы закончить разговор. «Вынуждена попрощаться, городской звонит. В самом скором времени позвоню». «Алло!» — она схватила трубку городского телефона. «Миссис Лараби?» «Говорите». «С вами, — говорит представитель компании Парижского речного пароходства», — сообщил женский голос по-английски. «Я звоню, чтобы вы подтвердили сделанный вами заказ на вечер». «Какой еще вечер?» «Вы сделали заказ на ужин совершенства на сегодняшний вечер в 20:30 на прогулочном катере «Адмирал». «А-а-а! Вы уверены, что не ошиблись?» «У нас есть заказ от имени господина и госпожи Лараби, сделанный неделю назад», — уточнил голос. «Вы хотите сказать, что отказываетесь от заказа?» «Нет, мы обязательно приедем», — заверила Ники. «Вы сказали в 20:30. А где мы можем сесть на этот катер?» «У моста Альма, в 8-м округе. Вечерние туалеты желательные». «Хорошо», — ответила Ники, стараясь запомнить адрес. И повесила трубку. В голове хаос, непонимание, тревога. Что означает этот заказ, этот ужин? Неужели на пристани Альма кто-то, наконец, назначил им встречу? Может быть, Джереми? Ники закрыла глаза и снова с головой погрузилась в воду. Как ей хотелось, чтобы в голове все стало по местам, как в компьютере. Самые мрачные мысли одолевали ее, страшные картины, кошмары, ужасы мелькали перед глазами. Она медленно приручала свой страх, стараясь сосредоточиться, как ее учили на занятиях медитации. Мало-помалу мускулы ее расслабились. Задержка дыхания приносила пользу. Теплая вода вокруг показалась защитным коконом, отсутствие кислорода — фильтром, стирающим из сознания все, что его засоряет. Наконец осталась одна единственная картина — давние воспоминания, которые она тщательно прятала от себя. Капсула, заточенная в глубинах времени. Любительский фильм, который перенес ее на 17 лет назад. В день ее второй встречи с Себастьяном. Весенний день 1996 года. Снова в Париж.